Глава восьмая. Победить дракона. Своего. Алиса очень любила воображать, что в ней одновременно живут два разных человека. Льюис Кэрролл. Обед закончился, и Пифагор аккуратно сложил оставшуюся еду обратно в котомку. Солнце уже давно перевалило за зенит, и Тео решил, что сейчас должно быть в районе 2 часов дня или около того. Пифагор кивнул Тео и махнул рукой, показывая жестом, что им пора идти. Тео недоуменно поднял брови, демонстрируя всем видом, что после вкусного обеда нужно отдохнуть, но отдых в этом месте, похоже, был не в почете. «Скажи мне, о странный юноша, ты спать на чем собираешься? На этом жалком подобии спального мешка из листьев и веток? Или же все-таки купим тебе нормальное спальное место с нормальной постелью, о которой ты не так давно вспоминал с такой тоской?» Тео немного съежился. Сейчас Пифагор ему недвусмысленно сообщил, что он уже пообщался с Пифией, и ему известны детали их разговора. Но никаких выводов он пока не сказал. Тео не знал, что это для него значит, хорошо или плохо, но все же решил проявить терпение. Когда наступит время, Пифагор наверняка сам скажет все, что ему нужно знать, и Тео быстро направился к выходу. «Как же быстро я вчера сюда дошел! А ведь боялся, что не дойду и за целый день. А сегодня вот скачу по этим камням, как будто вчера и не было такого долгого перехода. Замечательный все-таки апгрейд у моей тошки, а?» — весело сказал сам себе молодой человек. Бобы никак нельзя. Они шли в селение Ормос, тот, что в 1,5-2 часах ходьбы от пещеры. Наши путники уже прошли ближайшее к ним селение Кампас и продолжали свой путь вдоль берега. Извилистая дорога шла вдоль пышного зеленого луга. Видимо, пока не пришло время сильной знойной жары, этот луг еще был окрашен в сочные зеленые цвета, и пышная зелень спокойно шумела, без каких-либо признаков сильного волнения. Вокруг них летало и кружило множество бабочек и других разнообразных жужжащих и летающих насекомых. Все вокруг цвело, и, вероятно, именно сейчас у насекомых был горячий трудовой сезон, чем-то похожий на горячий сезон у тружеников туризма во времена Тео. На этом сочном зеленом лугу спокойно стоял одинокий грустный бык, который флегматично вилял хвостом и отгонял от себя назойливых мух. А неподалеку от него, под тенистым деревом, мирно спал паренек, видимо, пастух этого быка. «Это очень плохо и недопустимо», — вдруг сказал Пифагор повышенным и возмущенным тоном. Тео был в полном недоумении. Что именно плохо и почему это недопустимо? «Что недопустимо?» — спросил он в замешательстве. «Я не так иду или не то думаю? Или вы о том, что пастух спит среди рабочего дня и недобросовестно исполняет свои обязанности? Или то, что мы с вами идем в самую адскую жару и не жалеем свое хрупкое здоровье?» Пифагор грозно посмотрел на Тео, выдержал многозначительную паузу и сказал. «Ну, раз других версий нет, то теперь можно и меня послушать. Перед нами бобовое поле. Ни человек, ни животное не должны касаться бобов, а тем более их есть. Это очень важно, и нельзя этого допускать». «Но пастух ведь не ест бобы, он спит», — начал было возражать Тео, но учитель его уже не слушал. Он быстрым шагом направился к пастуху. «Здравствуйте, уважаемый! Я приношу вам свои извинения за то, что нарушаю ваш покой и сон, но как вы можете спокойно тут спать и не обращаете внимания на это вопиющее безобразие?» С укором обратился к пастуху Пифагор. По-видимому, пастух был не из местных жителей, а приезжий. Он не знал Пифагора и понятия не имел, с кем он сейчас говорил. Совсем молодой паренек, лет 16, с густыми черными волосами, в полном удивлении открыл глаза и, без капли испуга, безразлично ответил. «И вам доброго здоровья. Я очень внимательно обращаю свое внимание на это вопиющее безобразие. А на какое именно?» На лице Тео появилась улыбка. Несмотря на то, что парень был простым пастухом, чувство юмора и уверенности в себе ему было не занимать. «Простите, любезнейший, но ваш бык пасется на бобовом поле и ест эти бобы. Это же совершенно недопустимо!» Более спокойно и с уважением сказал Пифагор. Лицо паренька вытянулось от удивления. «А разве это ваши бобы?» — спросил он. «Нет, не мои. Но дело не в том, чье это поле и чьи это бобы, а в том, что в принципе вообще недопустимо, чтобы человек или животное касались бобов, уже не говоря о том, чтобы их ели». Паренек впал в полный транс и не мог понять, как это воспринимать. Либо этот чудаковатый путник решил его разыграть, либо это бродячий сумасшедший. Не хочет же он и впрямь сказать, что пастух должен дрессировать быка есть траву только определенного вида. Пастух подумал, как бы не ударить лицом в грязь, и решил ответить этому путнику так, что, если это розыгрыш, его ответ поставил бы путника в тупик. «Вы понимаете, этот бык меня совсем не слушает», — с абсолютно серьезным лицом ответил паренек. «Вы не могли бы ему сами это сказать? Вас-то он наверняка послушает». Парень был явно доволен своей импровизацией и уверен, что достойно поставил своего собеседника на место. «А вы не будете против, если я сам с ним поговорю?» Невозмутимо и без тени сарказма спросил Пифагор в ответ. «Да что вы! Буду очень рад и признателен!» — ответил парень и сделал как можно более невозмутимое лицо. Ему все еще казалось, что чудаковатый путник так развлекается. Тео стоял с вытаращенными глазами и наблюдал за всем этим фарсом. Он не знал, что думать, как это понимать и как объяснить. Он и сам-то оторопел и не понимал, что перед ним сейчас происходит — позор или таинство. Паренек посмотрел на Тео, и тот просто сделал удивленное лицо, улыбнулся и развел руками, всем видом показывая, сам не понимает, что здесь происходит. Пифагор с удовлетворением на лице бравым шагом направился к быку. Он остановился у его головы и серьезно начал что-то шептать быку на ухо и гладить того по голове. Не прошло и пары минут, как бык мотнул головой, прекратил есть бобы с этого поля и медленно вообще вышел из зарослей бобов. Тео и пастух стояли и смотрели на это чудо, как завороженные. Тео пытался понять, в чем фокус, но ничего рационального не приходило в голову. Пифагор убедился, что бык остановился в сторонке и обратно к бобам уже не возвращался, и после этого довольным голосом крикнул своему спутнику: «Но ты идешь или будешь продолжать спать, стоя?» Тео мигом попрощался с пастухом, они выразили друг другу взглядами и жестами недоумение и восторг одновременно, после чего путники продолжили свой путь. Нужно сказать, что впоследствии этот бык никогда больше не касался бобов, и в народе его от этого прозвали пифагорейским быком. Путники шли молча несколько минут, после чего Тео не выдержал и выпалил: «Вы же не хотите сказать, что сейчас реально говорили с быком?» «Я отвечу на твой вопрос буквально. Не хочу ли я сейчас сказать, что говорил с быком? Не хочу. Но говорил ли я сейчас с быком? Да, говорил. И он услышал и принял мои аргументы. Пообещал, что больше никогда не будет касаться бобов». «А если серьезно?» — спросил Тео. По его тону и выражению лица было видно, что он сейчас уверен. Учитель его разыгрывает. «А это серьезно, Тео. Серьезнее не бывает», — ответил Пифагор совершенно серьезным и спокойным голосом, без тени сарказма или насмешки. «И можно вас попросить это объяснить?» «Вот. Люблю, когда начинаются правильные вопросы. Попросить можно. Я даже постараюсь тебе это объяснить, но не уверен, что ты поймешь. Итак. Во-первых, большинство животных гораздо умнее, чем люди себе представляют. Мы с тобой уже беседовали на эту тему. Логично предположить, что если что-то разумно, то такому разуму должно быть возможно доносить определенные мысли, более сложные, информационно наполненные или менее, неважно. Конечно, ты не можешь объяснить коту, как рассчитать площадь круга или научить кролика таблицу умножения. У них совершенно другой склад мышления, который создан и функционирует для поддержания того, что им нужно для их образа жизни. Еда, погода, самосохранение и другие базовые вещи. Ведь в компьютере каждая программа умеет делать только то, для чего она существует. У программ есть все необходимое для выполнения только своей задачи и ничего лишнего. И тебе это хорошо известно, не так ли?» Тео одобрительно и беззвучно кивнул. «Ну вот, у человека для общения есть речь. В отличие от людей, у животных совершенно другой принцип общения, и человек не может просто научиться лаять или мяукать нужные слова. Это так не работает. Но тут есть одна тонкость. Вот скажи, почему ты можешь написать программы на разных языках программирования, но когда ты запускаешь эти программы на компьютере, они одинаково работают, несмотря на то, что написаны на совершенно разных и не похожих друг на друга языках программирования? Ну, это просто. Язык программирования — это способ ввода и передачи компьютеру набора команд и данных, необходимых этим командам. Когда любая программа запускается, она переводится на единый компьютерный язык, набор внутренних компьютерных команд низкого уровня, понятных системе. И система воспринимает только такие команды и не знает вообще о существовании разных компьютерных языков, как не знает, каким образом эти полученные команды и данные вообще попали в компьютер. Отлично. Воистину, человек сотворил компьютер по образу и подобию своему, даже не зная об этом. Так вот, любой человеческий язык общения — это также форма ввода и передачи информации. Когда ты слышишь информацию, она всегда переводится из первичного языка слов в конечный смысл, который ты в итоге и понимаешь своим сознанием, но уже на универсальном смысловом языке, а не на примитивном языке слов. Почему человек часто говорит, что это не описать словами? Потому что это правда. Слова могут описывать очень ограниченные части всего того, что способно понимать и впитывать твое сознание. И любая информация, эмоции, впечатления и так далее поступают в твое сознание на таком же универсальном языке. Этот язык мыслеформ универсален для всех мыслящих существ, включая животных. Музыка и живопись, к примеру, это прямой язык эмоций, минуя слова. И мы его воспринимаем сознанием сразу, без слов. Этим языком можно передать то, что можно и нельзя описать словами. И высшие животные также могут воспринимать музыку. В твое время были попытки проведения небольших концертов классической музыки для собак, их реакция оказалась просто потрясающей. Ты задумывался, почему иногда словами нельзя описать эмоции так, как они описаны музыкой? А это потому, что музыка является более подходящим языком для передачи эмоций и настроений, чем слова. И музыка переводится напрямую в универсальный язык мыслеформ, минуя слова. Если человек приучен понимать музыку, то, прослушав значительное музыкальное произведение, получает впечатление как от сильнейшего фильма или книги с историей, эмоциями и смыслами. Та же самая история и с живописью. Если художник смог передать в картине желаемые эмоции, впечатления и смыслы, то те, кто будет смотреть на эту картину, станет также напрямую воспринимать эти эмоции, впечатления и смыслы, минуя слова. Какой мы делаем из этого вывод? Правильно. Человеческий язык — не единственная форма общения и передачи информации. И в некоторых случаях не самая эффективная. И вот еще один интересный вопрос. А ты не задумывался, почему ни одна религия не рассказывает своим адептам, на каком языке с верующими этой церкви будет общаться Бог и его высшие существа после смерти? Никому ведь в церкви не говорят «учите греческий, ибо на немецком или корейском с вами на том свете никто разговаривать не будет». Никто ведь такого не говорит, верно? Тайские или тибетские буддисты верят, что встретятся с Буддой, но при этом не спешат учить хинди. А, к примеру, американцы или японцы-христиане верят в свое спасение в христианстве, но не подумывают учить древнеарамейский, латынь или даже греческий. А как ты помнишь, на вопрос Понтия Пилата, на каком языке он говорит, Иисус отвечал «Я говорю по-гречески». А почему? Потому что в тонком мире нет разных языков. Вся передача информации происходит наиболее эффективным способом посредством готовых мыслеформ. И это работает одинаково и для людей, и для животных. Поэтому, если я скажу этому быку что-нибудь по-гречески, то это будет так же бесполезно, как и просить о чем-то «ночной горшок». Но если быку направлено передать мысли форму, то он всегда тебя точно поймет, потому что тогда вы с ним общаетесь уже на одном языке. Явление телепатии — это и есть способность человека улавливать и передавать готовые мыслеформы. И если у тебя есть способность эти мыслеформы генерировать и целенаправленно посылать собеседнику, то ты сможешь мысленно общаться с любым человеком на любом расстоянии, а также и с любым разумным животным. Тео слушал учителя с вытаращенными глазами. Нет, объяснение с компьютером было вполне понятным и наглядным, но это теоретически. А вот предположить, что такое возможно и практически реально, это для Тео пока слишком. Он психологически не был готов в это поверить. Интересно, лучше будет моему коту узнать и понять все, что я о нем говорю и думаю, когда он нагадит мне в ботинок? Или пусть живет в неведении, — рассмеялся Тео сам себе. Мужчины уже зашли в Ормос. Тео с интересом рассматривал небольшие домики, расставленные вдоль улицы в один ряд, а не в два, как он привык видеть. Сама улица спиралью спускалась к морю и дальше уже располагалась вдоль берега уютной бухты. Ему показалось, что этот небольшой, но уютный поселок обладал даже какой-то своей атмосферой. В некоторых дворах люди возились и что-то делали по хозяйству, в каких-то дворах жителей не было видно. Либо они где-то на работе, либо отдыхали в доме. Те люди, которых Тео видел во дворах, чем-то напоминали ему жителей других поселений на Самосе. Спокойные, но очень дружелюбные и доброжелательные. Все дома были одноэтажными. В основном сложены из камня и глины, но у некоторых фасад был выложен колоннами из камня. Крыши домов были покатыми и в основном покрыты мелкими перевязанными снопами соломы, так же, как и в кампусе. Но у некоторых домов крыша была покрыта чем-то похожим на глиняную черепицу. Видимо, в этой деревне проживали люди с хорошим достатком и могли себе это позволить. Тео заметил, что некоторые дома, явно принадлежащие этим самым людям с хорошим достатком, построены открытым прямоугольником, так что внутри дома был открытый внутренний дворик, который видно сквозь небольшие окна. Сам поселок выглядел очень небольшим, и, наверное, магазин со спальным антиквариатом, как его прозвал Тео в уме, был уже рядом. Победить своего дракона. Теплый, но не жаркий весенний день был безукоризненно хорош, и казалось, что сейчас лучшее время спокойно идти и наслаждаться. Но Тео было не до наслаждений, даже если предмет наслаждений — прекрасный теплый день у моря и вдали от асфальта и интернета. Рассказ учителя о тонком мире, о науке и искусстве поднимал сейчас у Тео одну мысль за другой. И весь этот мысленный вихрь вел только в одном направлении — обратно. Тоска вдруг овладела им сейчас с непреодолимой силой, и ему немедленно захотелось попасть домой. Тео пытался успокоить эмоции и конструктивно подумать, что ему для этого нужно. Главный вывод, который он сейчас сделал, необходимо во что бы то ни стало разобраться в своей ситуации, и тогда он сможет понять, как из нее выбраться. Он пока не мог разобраться и понять, как именно он в это вляпался. Но ему позарез требовалось разобраться и понять, как из этого всего выходить. А первым пунктом в плане, озвученном Пифией, значилось «победить своего дракона». И значит, это первое, с чем предстоит разобраться. Все остальное только после этого. Простите, меня очень интересует один вопрос. А что имела в виду Пифия, когда сказала, что мне нужно победить своего дракона? Мы же разумные и образованные люди и прекрасно понимаем, что драконов не существует. Вероятно, она имела в виду что-то метафорическое, или она хочет, чтобы я играл в Дон Кихота и представлял ветряные мельницы драконами? Или у вас еще нет ветряных мельниц? Тео. Прежде всего, тебе нужно научиться уважать то, что говорят старшие и более знающие люди. Ты, уже зная свою ситуацию и понимая свое место в ней, до сих пор себя ведешь как надменный самовлюбленный подросток, который видит себя всезнающим рядом с глупыми аборигенами. Реальность, Тео, ровно противоположна. Пока что ты сам невежественный, ничего не понимающий подросток, просящий его чему-то научить. Тебе нужно сменить свой тон общения и свое отношение к окружающим. Если ты заметил, все окружающие общаются с тобой с должным уважением, независимо от того, заслуживаешь ты этого или еще нет. Теперь по существу. Победить дракона — это важный вопрос. История такая. Как ты знаешь из мифа, тот храм Аполлона, где живет Пифия, был построен в Дельфах в честь победы Аполлона над змеем, драконом Пифоном. Аполлон убил змея или дракона, который хотел убить его и его мать. Это миф. В твоем будущем в христианстве есть подобный миф о Георгии Победоносце, который также убил змея. Еще есть миф про Адама и Еву и о змее-искусителе. Есть и много других похожих мифических историй с этим же самым сюжетом. Все они говорят об одном и том же — о собственном очищении от зла и внутренних соблазнов. Дракон и змей — символ внутренней темной стороны человека. У каждого из нас внутри есть две огромные силы. Одна светлая, которая создает соответствующие мысли и помыслы и побуждает человека к добру и хорошим поступкам. Другая темная, которая также создает свои побуждающие мысли и направляет человека на злые слова и на постыдные и мерзкие действия. Победить дракона в себе — это удалить и вычистить в себе все темное и грязное. Мифы и легенды о победе над драконом или змеем — метафоры именно об этом. Поверь, эта задача не из легких. Люди веками ищут врагов снаружи, ища, с кем можно сражаться и кого можно убить, чтобы лучше жилось. И это было бы гораздо легче. Вон живет человек, он твой враг, и его нужно убить, тогда тебе станет хорошо жить и будет тебе счастье. Все это просто и понятно. Но куда тяжелее воевать с самим собой, со своими грязными мыслями, дурными привычками. А ведь на самом деле именно из-за этого человеку станет жить лучше и будет ему счастье. Именно поэтому победить в себе дракона — это настоящий подвиг, и те, кто его совершил, становятся примером для остальных людей, и о них складывают легенды и мифы. И чем больше бы люди воевали со своими драконами, со своими настоящими врагами внутри себя, тем меньше они бы находили врагов снаружи. Когда перед человеком встает вопрос этического выбора, поступить правильно и честно или нечестно и выгодно, то у такого начинается борьба с внутренним змеем, и каждый такой выбор и поступок зависит от того, кто в данный момент победил — человек или его злой змей. То есть вы хотите сказать, будто все, что делает человек для своей выгоды, всегда нечестно? Нет, Тео. Это абсолютно не так. Ты еще не раз от меня услышишь, что все должно быть разумно и следует знать меру. Плохо ли заниматься своим делом и наживать состояние? Вовсе нет. Плохо ли, когда человек зарабатывает деньги и становится богатым? Нет, это правильно и замечательно. Но только при одном условии. Если человек не причиняет вреда и ущерба другим. В зарабатывании денег и ведении своих торговых дел человек должен уподобляться спортсменам по прыжкам в высоту, честно соревноваться с другими, но при этом не принося другим никакого вреда или ущерба. И если человек действует таким образом, то все его дело и нажитое состояние достойны только похвалы. Итак, вернемся к битве с драконом. Мотивация человека поступать правильно, хорошо и справедливо должна быть не в том, что его кто-то накажет за плохое или наградит за хорошее. Веди себя хорошо и попадешь в рай, а если будешь вести себя плохо, попадешь в ад. Это неверный мотиватор. Нормальный человек не мусорит дома, чтобы его дом был чистым, а не из-за того, что он может получить какое-то наказание или поощрение. Хороший человек добр к своим близким, оберегает их и помогает им, чем может, потому что любит своих близких и желает им добра, а не из боязни какого-то наказания. Поэтому человек должен стремиться вести себя в жизни по справедливости не потому, что иначе его после смерти изощренно и безжалостно накажут, или наоборот, выдадут медальку и почетную грамоту, а именно потому, что он так считает правильным. И если он будет так поступать, то и мир вокруг станет чуточку лучше, а он сам будет находиться в гармонии и с миром, и с самим собой. Каким бы богатым ни был человек, трудно смотреть на себя в зеркало и жить с мыслью, что ты подлец и мерзавец. Весь фокус лишь в том, как человек выставляет для себя приоритеты. Если приоритет его желаний и личной выгоды превыше всего остального, никакие угрозы наказаний не помогут. А если человек решает для себя, что совесть и справедливость выше личных интересов и собственных желаний, то как только он окончательно это осознает и принимает для себя такую модель поведения, в тот момент он и победит своего дракона. И любые наказания и награды, которые ему сулят разнообразные религии и верования, уже не имеют значения, потому что с этих пор он так действует. Это его осознанный выбор. Его дракон повержен. В буддизме окончательную победу человека над своей темной стороной называют просветлением, достижением сознания бодхи, в христианстве — спасением в раю, но символом достижения этого в разные времена почему-то считалось именно победа над змеем. Ты должен знать еще кое-что очень важное. Люди света — это те, кто победил в себе всю темную сторону. Человек становится сторонником света не тогда, когда не сделал в жизни ничего плохого, а тогда, когда он соприкасался со злом и победил его в себе. Если человек не украл чужой кошелек от того, что он его ни разу не нашел, это еще не делает этого человека хорошим. Он пока не прошел испытания соблазнами, не встретился со своим драконом, и еще неизвестно, как он поступит при встрече с ним. Именно поэтому в народе говорят, что добро всегда побеждает зло. Это потому, что настоящее добро — это только те, кто зло уже победил, а иные — лишь кандидаты. И люди света всегда сильнее людей зла, ибо они уже победили его в себе, победили те слабости, которые других еще держат в капкане. Возможно, это звучит слишком просто и банально, но на самом деле совсем не просто. Люди это сильно недооценивают, и очень зря. Есть те, кто совершает в жизни много зла из-за того, что личная выгода является наивысшим приоритетом. Таким сильно не хватает мудрости. Есть и такие, которые понимают, как поступать правильно, их совесть подсказывает, как нужно жить, но у них недостаточно силы духа противостоять своим соблазнам. Не хватает внутренней силы воли. В твою эпоху, Тео, есть замечательный фантастический фильм «Звездные войны». Его смотрело большинство твоих современников по всему миру. Так вот, когда в одной из ранних частей этого фильма мастер Йода решил взять на обучение молодого Люка, прежде всего Люку нужно было сразиться со своей темной стороной и победить ее. Без этого нельзя было начать его обучение. И это абсолютная правда. Ты тоже не сможешь начать свое обучение, не сможешь встретиться со своим истинным учителем и вернуться домой, Тео, пока ты не победишь своего дракона. Кто-нибудь, ущипните меня быстро. Я в Древней Греции, и Пифагор 2500 лет назад рассказывает мне о звездных войнах. Может ли быть что-нибудь бредовье? А может быть, так выглядит шизофрения или белая горячка от вчерашнего алкоголя? Мысли неслись бурным потоком в голове Тео. Так теперь вы для меня типа мастера Йоды, а я типа Люка Скайуокера? Тео залился громким смехом. Нет. Я все же никогда не смогу понять, как же так можно. Вместо того, чтобы серьезно обдумывать и сосредотачиваться на таких серьезных вещах, о которых я тебе сейчас рассказываю, цепляться за незначительные метафоры и нелепыми шутками полностью уводить фокус в другую сторону, просто уничтожать построенную атмосферу беседы. Это же так глупо! Тебе же уже столько раз сказано, что в любой шутке самое главное — уместность. Тео потупил глаза. Да, иногда, или даже чуть чаще, чем иногда, проявляющийся его инфантилизм — это проблема, с которой нужно что-то делать. Чего изволите? Пока Тео обдумывал услышанное, почесывая затылок, они подошли к небольшой лавке, у входа в которую были выставлены различные спальные принадлежности, если их можно было так назвать. Пифагор жестом поманил Тео за собой и зашел в лавку. На полу стояли кровати на любой вкус. Изготовлены они были из дерева. Некоторые имели красивые резные спинки, иные были максимально просты. Какие-то кровати были покрашены, а другие просто из сырого дерева, покрытого какой-то прозрачной смолой, вероятно, чем-то похожей на древнюю версию олифы. Вдоль стен стояли многочисленные полки со спальными принадлежностями — покрывало, подушки, наволочки, одеяло. Тео был удивлен увидеть на прилавках довольно приятного вида простыни и наволочки. Подушки были набиты чем-то мягким, вероятно, перьями домашней птицы. «Ну что, избалованный юноша, и у нас есть приятная мягкая постель, а? Что скажешь?» Тео в ответ лишь улыбнулся. Пифагор учтиво поприветствовал хозяина лавки и сразу, не задумываясь, указал на гибкий топчан, обычный жесткий матрац, который можно было бы утром свернуть в рулон, а вечером снова расстелить. Также выбрали одно одеяло и подушку и два комплекта наволочек с простынями, самой простой расцветки. Когда эти два незатейливых покупателя вышли на улицу, Тео тут же выпалил с обидой. «А меня спрашивать было не обязательно? Мне право голоса вообще тут не давали, да?» «Молодой человек, мне часто кажется, что к твоему возрасту случайно добавили ноль, и тебе на самом деле не 40, а 4 года. Но разве нужно объяснять взрослому человеку, что, во-первых, ты тут ненадолго, по многим причинам, а поэтому покупать дорогие вещи тебе не стоит? Во-вторых, ты понятия не имеешь, что тут принято, а что нет, и на что тебе можно смотреть и что спрашивать, не привлекая ненужного внимания местных жителей. В-третьих, я живу в пещере уже давно, а ты еще нет, и мне виднее, что более практично и подходит для твоего случая, а что не очень». Тео было невероятно стыдно. Все, что говорил ему сейчас учитель, было абсолютно логично и правильно, а он об этом даже не подумал, и все, что ему приходило в голову, это только удовлетворение своего эго. Стыдно. На улице возле лавки стояла небольшая повозка, запряженная ослом. Размеры устройства этой повозки не оставляли сомнений в том, что она специально сделана для перевозки спальной мебели. Помощники хозяина лавки вынесли из магазина выбранный топчан, положили рядом купленные постельные принадлежности и аккуратно все сложили в повозку. После этого они поблагодарили Пифагора за покупки и спокойно вернулись в лавку. К удивлению Тео, им не пришлось объяснять извозчику, куда это все везти. Было такое ощущение, что абсолютно каждый житель Самоса знает, где именно живет Пифагор и как туда добраться. Наверное, именно так и было. Телега тронулась и медленно покатилась в нужном направлении. Пифагор с Тео не спеша последовали за ней. Примерно через пару часов телега доехала до подножия горы и остановилась. Пифагор с Тео аккуратно сняли все купленное имущество и положили на землю. Пифагор расплатился с извозчиком, и тот уехал обратно. «Какой послушный, однако, осел», — удивленно сказал Тео вслед телеге, которая уже почти скрылась из виду. «А он в доле, на партнерских началах с извозчиком», — пошутил в ответ Пифагор. Тео рассмеялся, но затем снова посмотрел на топчан, подушки, одеяло, перевел взгляд на пещеру, и ему стало не до смеха. Но не успел он начать снова ныть о том, как ему будет тяжело нести все это на гору, как на его глазах произошло нечто необъяснимое. Пифагор сосредоточился и что-то тихо сказал. Затем воздух впереди него стал каким-то непрозрачным, скорее похожим на плотный туман или на легкое облако, но посреди абсолютно ясного дня и прямо перед ним. Пифагор обхватил двумя руками все покупки, поднял их, шагнул в этот туман и исчез. Тео стоял один, с широко открытыми глазами, приоткрывшимся ртом, и отказывался принимать и понимать то, что он сейчас видел. Спустя пару минут из этого тумана снова показалась знакомая фигура, но уже без спальника, и туман пропал. Звездные врата. «Вы реально сделали чудесный портал для телепортации и сейчас телепортировались в пещеру и обратно? И с вами ничего не произошло? Ущипните меня и скажите, что это не сон и не бред!» Тео был сильно удивлен и даже взволнован. Пифагор исполнил просьбу Тео, слегка ущипнул и сказал спокойно. «Это не сон и не бред». Тео стоял молча и смотрел на учителя. После короткой паузы он все же победил свой ступор и спросил. «Вы же мне говорили, что чудес не бывает, но если это не чудо, то что?» Пифагор обреченно покачал головой. «Тео, я тебе снова и снова напоминаю выражение нашего замечательного Эйнштейна. Чудеса не противоречат законам природы, они противоречат нашим представлениям о них. Я тебе снова говорю и утверждаю, что чудес в твоем понимании не существует. Если жителю сегодняшнего Самоса показать кнопку лифта, которая при нажатии загорается светом без огня, а потом в стене отодвигается дверь, и ты оказываешься на другой высоте, для такого человека увиденное — это шок и абсолютное чудо. Хотя для тебя обычная конструкция, основанная на законах и свойствах природы, которые люди откроют спустя 2500 лет. Тео, теперь уже я тебя призываю. Встречая любое непонятное явление, не будь темным средневековым крестьянином, видящим во всем чудеса. Ты, как образованный человек, должен ко всему увиденному относиться рационально и пытаться все объяснить рационально. Учитель, но как я смогу относиться рационально к порталу в пространстве, через который живой человек с кроватью только что дважды сделал телепортацию? И не так, как в кино, с болями, муками и световыми кругами и молниями, а просто и незатейливо, как вышел из одной комнаты в другую. Вполне возможно, что скорость вашего перемещения вообще превысила скорость света, что совершенно невозможно, как доказал ваш же любимый Эйнштейн. «Да ты никак не уймешься», — улыбаясь, возразил Пифагор. «Нет тут никакого чуда. Представь себе, что у тебя на листе бумаги есть две точки на некотором расстоянии друг от друга, и логично, что время добраться из одной точки в другую — это расстояние между ними, поделенное на скорость движения. Это первое, что учат на уроках физики в средней школе. Да, это знает каждый школьник, и как нам это помогает объяснить волшебный портал?» — нетерпеливо фыркнул Тео. «А теперь, если взять и согнуть лист бумаги так, чтобы эти две точки совпали, ты можешь переместиться из одной прямо в другую. И никто не превышал никакой скорости света, потому что линейное расстояние между точками вообще было почти нулевым. Все, что нужно было сделать, — это искривить пространство. И человеческое сознание вполне в состоянии это сделать. Нужны только определенные способности и навыки. Это очень сложно, но возможно, как ты уже сам успел убедиться». Тео стоял в полном замешательстве. Он отказывался верить в то, что слышал, но тогда нужно было и отказаться от того, что он видел, а это уже труднее. Он, конечно, читал некоторые статьи математиков, объяснявшие, как может практически выглядеть перемещение в четвертом измерении с точки зрения нашего трехмерного сознания. И там как раз объяснения и были построены на геометрии искривления пространства, и пространственные червоточины объяснялись именно такими искривлениями. Но вот допустить, что это может быть так реально, да еще и прямо перед тобой, без всякой магии, с молниями и светопредставлением, только усилием мысли и воли, пока это выглядело слишком невероятным, и разум Тео отказывался принимать увиденное. «У нас передовая наука. У нас всезнающие и мудрые ученые. Мы летали в космос. И вот кто вы теперь после этого, наши дорогие ученые, а?» Язвительно беседовал Тео в уме с воображаемыми мудрыми учеными своего времени.